Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава третья. Тевтоны их ждали, а дождавшись, начали действовать. Быстро, решительно, безжалостно. Несколько человек, словно по команде, выскочили из проломов парковой ограды. На бегу распахивали куртки, выхватывали что-то из карманов и сумок, чиркали зажигалками. Секунда. Две. В окна и баки милицейских машин, кувыркаясь, полетели бутылки с горючей смесью. Звон разбитого стекла. Яркие вспышки. Смесь была приготовлена грамотно. Автомобили мгновенно занялись. Заполыхали в ночи гигантскими факелами. Раздались крики обожженных. Начали рваться бензобаки. Взметнувшееся пламя осветило пространство за воротами и оградой парка. И людей, десятки, может быть даже сотни, бритоголовых молодчиков двигались на ОМОНовцев. «Ну нифига себе! Откуда их столько?» Прошептал кто-то совсем рядом. «Взвод! Право! Сомкнись!» Рыкнул Пацаев. Ошеломленные, обожженные ОМОНовцы едва успели перегородить щитами улицу позади горящих машин. Мегафонные призывы к тевтонам немедленно разойтись действия не возымели. Майор срывал голос, матюгальник ревел и хрипел в ночи. Толпа приближалась, молчаливая, плотная, насупленная, готовая громить и убивать. Нет, не толпа, мало это, напоминает бестолковое человеческое стадо. Опытный глаз Бурцева различал четкие действия слаженных команд. Стены наступали организованно, пугающе организованно. Определенно, сегодняшняя вылазка не являлась обычными массовыми беспорядками. Уж очень много здесь порядка. Передние шеренги нео-скинхедов были вооружены небольшими дубинками, резиновыми шлангами со свинчаткой внутри и куцыми стальными прутьями. Оружие это вовсе не походило на те устрашающие арматурины, которые прежде доставались ОМОНовцам после разгрома групповых молодежных драк в спальных районах. Оружие скинов много короче, зато действовать в темноте им сподручнее. Да и рука устает меньше. Кое-кто из тевтонов умело поигрывал нунчаками с железными набойками, а кое-где тускло поблескивали кастеты и ножи. Скины перестраивались на ходу. Вперед выдвигалась ударная группа из амбалов-штурмовиков, завалить которых будет ой как непросто. Бритоголовые качки образовали подобие клина, выискивая перед атакой уязвимое место в сплошной стене ОМОНовских щитов. «Свиньё идут!» — усмехнулся Бурцев. «Тевтоны? Они и в Африке тевтоны». Но вообще-то сейчас было не до шуток. Если скиновский клин пробьет брешь, с ним уже не совладать. Головы штурмовиков защищали мотоциклетные шлемы и строительные каски. Некоторые нацепили на себя хоккейные щитки. Тоже неплохая защита от резиновой дубинки. Чем вооружены задние шеренги, не разглядеть. Наверное, там к бою уже готовятся команды метателей. Если с камнями и кирпичами не так страшно, а если опять полетят бутылки с зажигательной смесью? Бурцев мельком взглянул на командира. Пацаев был сам не свой. Ну еще бы! Это тебе, майор, не демонстрация коммунистов и несогласных разгонять. Тут заварушка посерьезнее будет. И удастся ли справиться без оружия с тевтонами – большой вопрос. Почти все пространство перед парком заволокло густым дымом от горящих машин. По полицейской цепи пробежала дрожь. Монолитная стена ОМОНовских щитов зашевелилась. Не дойдя двух десятков метров до оцепления, толпа остановилась. Неужто обойдется? Не обошлось. Первый камень, вылетевший из домовой пелены, упал неподалеку от Пацаева. Грохнул взрыв, и майор с перебитыми ногами рухнул на асфальт. Матюгальник откатился в кусты. Рядом повалились еще два бойца ОМОН. «Так это не камень, граната!» «Вряд ли. Тогда осколками выкосило бы как минимум отделение, да и самим скинам тоже досталось бы». Еще один снаряд вылетел из толпы, еще взрыв, И опять люди падают, словно кегли. Самодельные бомбы. Пацаев, которого вместе с другими ранеными ребята пытались оттащить подальше, кричал и матерился. Да, скины умели воевать, раз первым делом вывели из строя майора. Толковая, блин, нынче молодежь. ОМОНовцы без командира отступали. Еще немного, и строй сломается окончательно. Кто-то пальнул из обреза. В самом центре оцепления упал навзничь еще один человек с щитом и резиновой дубинкой. Ударопрочная, прозрачная забрала ската, рассчитанная на кирпичи и палки, не выдержав прямого попадания картечи, разлетелась в дребезги. Лицо под разбитым забралом превратилось в кровавую кашу. «Еще выстрел, мать ваша! По броникам, сволочи, не стреляют, знают, что толку будет мало. Зато вон, сразу двоим ОМОНовцам изрешетило ноги. Острие скиновского клина нацелилось в образовавшуюся брешь. «Мужики, стоим!» – заорал во всю силу легких Бурцев. «Стоим!» – вовремя закричал. Дрогнувшая была цепь сомкнула щиты, и тут же в них ударила бритоголовая толпа. Стена щитов прогнулась, но сдержала первый натиск. Тевтонская свинья разбилась о преграду, остановилась и стала медленно пятиться обратно. Бурцев без устали лупил дубинкой по строительным каскам, мотоциклетным шлемам, бритым головам, по плечам и рукам противника. Тех, кто оказывался слишком близко, просто сшибал щитом, добавляя ногой в голову. Тяжелым берцем, как те трое, что топтали девочку, только сильнее и профессиональнее. Перешагивая через распластанные тела, шел дальше. Рядом слаженно работали дубинками ребята из его отделения. Сейчас главное не останавливаться, не терять контакт ближнего боя, не давать противнику возможности опомниться и перестроиться, иначе беда. Очухаются, забросают бомбочками и бутылками с коктейлем Молотова, расстреляют из обрезов, и уж со второго захода сметут обязательно. «Дави!» – кричал Бурцев. «Дави их!» ОМОНовская цепь постепенно возвращалась к начальным позициям. Дубинки и щиты оттесняли неоскинхедов за горящие автомобили. Толпа бритоголовых теряла боевую организованность. Раскалывалась, отступала все быстрее и быстрее. Бурцев бежал в плотное облако дыма, не переставая молотить дубинкой. Действовать теперь приходилось почти вслепую, задыхаясь от гари. Пара ударов наугад достали кого-то. Кто-то еще летел на щит. Бурцев отпихнул живое препятствие, опрокинул, нападал ногой под ребра. С хриплым кашлем он вывалился из дыма возле самых парковых ворот. Жадно глотнул чистого воздуха. Скины отступали, а ОМОНовцы гнали их вглубь парка. Но недолго. Деревья уже разорвали сплошную цепь щитов. Монолитный строй распадался. «Назад!» В горле першило. Крик обратился в хрип. Бурцева скрутило в очередном приступе кашля. Его не слышали. Увлеченные атакой и жаждущие мести бойцы ОМОНа перли вперед. Линия щитов взломалась, начался хаос. Блестящие от пота лысые черепа, мотоциклетные шлемы и каски-скаты перемешались друг с другом. Увы, милицейских скатов было слишком мало. Разразненные, отбивающиеся друг от друга, они теперь выглядели жалкими островками бритоголовом море. Вновь решающим фактором стало численное преимущество. Уравновесить его могло только оружие, но спасибо майору Пацаеву. Отбиваться приходилось дубинками, и едкий запах черемухи ударил в нос. Эх, поздно, ребятки, поздно, уже не поможет. Судорожными пшиками из газовых баллончиков ничего теперь не добьешься, только своих потравите вместе с чужими. «Прекратить!» – прохрипел Бурцев, и его опять не услышали. Кто-то уже отчаянно вызывал по рации подмогу, но когда она прибудет, эта подмога, смогут ли ОМОНовцы, разбросанные по кустам и заросшим сорняками клумбам, продержаться? Или сейчас главное вовсе не продержаться, а прорваться? Нет, не назад, а туда, к центральной аллее, где за деревьями мелькнул слабый огонек. Там вокруг костра стоят люди. Немного, с полдесятка. Странные, смутные тени покачиваются в трансе и не обращают ни малейшего внимания на бедлам у парковых ворот. Бурцев оскалился. А ведь не просто так скины стали живой стеной у входа в парк. Что-то они защищают, что-то оберегают, подставляя под удар демократизаторов бритые черепа. Что именно? Языческие пляски на месте древней магической башни? Вот что! Ну ладненько, тогда и мы потанцуем. Тем более, что ублюдка-магистра наверняка следует искать сейчас именно на этих танцульках. У микрофона был Махмутов Даниил.